Глава 8. На глазах у всех. Эпиграф. Мужество — то, что заставляет встать и говорить. Но мужество также необходимо, чтобы сидеть и слушать. Уинстон Черчилль. Наверное, многим приходилось слышать раздраженный вопрос. «А что ты уставился?» Не все любят, когда на них смотрят. Кто-то в принципе, кто-то не хочет, чтобы его изучал конкретный человек, кто-то, чтобы на него смотрели определенным образом. В школьные годы, не осознавая причин своих проблем с обучением, я был очень застенчив. Я избегал не только взгляда учителя, я вообще не хотел, чтобы на меня смотрели. Если мне казалось, что кто-то хотя бы косится в мою сторону, сразу занимал оборонительную позицию и нападал. Это нередко приводило к перепалке, так что я заработал репутацию человека, всегда готового к драке. Как следствие, всегда находился кто-то, готовый затеять со мной ссору. Когда мне было 14 лет, этим кто-то стал Джек Джонс, крепкий парень из Техаса, который задирал меня у всех на виду прямо посреди столовой. Хотя было принято встречаться за пределами школы, у площадки для гандбола, где было поменьше публики. «Давай прямо сейчас, чувак», — сказал он как-то раз, вставая. Когда все ученики повернулись ко мне, я почувствовал, что пылаю изнутри. Я не хотел драться с Джеком, но выбора, очевидно, не было. Если я отступлю, меня сочтут трусом. А если приму вызов, крайне высоки шансы, что мне надерут задницу. «Хорошо», — ответил я. «Давай». И мне надрали задницу. Теперь я повзрослел и знаю. Чем больше мы переживаем о том, что подумают о нас другие, тем больше сил теряем. И порой не поддаваться на провокации — это лучший способ сберечь энергию. Кроме того, с годами я смог избавиться от застенчивости, которая так досаждала мне в детстве. Мне очень повезло, ведь по роду деятельности я оказываюсь в центре внимания практически ежедневно. Сегодня, независимо от того, провожу ли я презентации, выступаю на конференции, нахожусь на съемках фильма или сам оказываюсь перед камерой, все взгляды устремляются на меня. Чувствовать себя комфортно и даже в большинстве случаев наслаждаться такими моментами мне позволяет одна вещь. Я сближаюсь с аудиторией, налаживая с ней связь. Но как добиться близости, ощущение которого намного легче достичь, находясь лицом к лицу, с десятками, сотнями или даже тысячами зрителей? В 2002 году я был на приеме в честь номинантов на «Оскар» в отеле «Беверли Хилтон», где присутствовал Уилл Смит. Он был номинирован за роль в фильме Майкла Мана «Али», а мы с Роном Ховардом за «Игры разума». Рон как лучший режиссер, мы оба за лучший фильм. Такой прием — странное мероприятие. Задуман он как неформальный и непринужденный. Однако в действительности ты чувствуешь себя на нем еще более зажато, чем на самой церемонии. Наверняка вы представляете себе огромный зал, полный голливудских небожителей. Все знают друг друга, с легкостью ведут светскую беседу, обмениваясь похвалами и восторгами. В общем, отлично проводят время. Но на самом деле все наоборот. Многие из нас знают друг друга лишь понаслышке. И когда на тебя устремлены взгляды твоих самых уважаемых коллег, это немного пугает. Добавьте к этому негласное осознание конкуренции. В конце концов, мы претендуем на одни и те же награды. И получите далеко не пляжную вечеринку. Я нервничал просто от того, что находился здесь, поэтому меня так восхитило, когда Уилл Смит внезапно поднялся и обратился к присутствующим. «Эй!» — сказал он с широченной улыбкой. «Разве это не бомба? Разве не круто, что мы все здесь? Очень рад вас всех видеть!» В одну минуту этот человек полностью изменил энергетику зала. Ощутив всеобщую неловкость, Уилл построил связь со мной и другими людьми, со всеми, кто думал, что одинок в своем ощущении дискомфорта. После его слов все рассмеялись, и напряжение спало. К тому времени, как он закончил речь и сел, настроение стало более легким. Присутствующие расслабились. Все вокруг изменилось благодаря не столько словам, если на чистоту я даже не помню большую часть из них, сколько общительной натуре Уилла и его беззаботной манере держаться. Остроумный и легкий, он был воплощением уверенности в себе. Вы ни за что бы не догадались, что в том году его считали аутсайдером, а «Игры разума» и «Тренировочный день» выглядели фаворитами по сравнению с его фильмом. Вы можете подумать, «Ну это же Уилл Смит, конечно, он обаятелен и уверен в себе». Но я знаю многих знаменитостей, гораздо больше, чем вы можете себе представить, которые тоже кажутся уверенными в себе, но стесняются и чувствуют себя неловко, когда нужно выступить на публике. Я не имею ни малейшего понятия, как ощущал себя Уилл в тот момент. Был ли он взволнован, колебался ли? Но одно я знаю точно. Немногие отважились бы на то, что сделал он. Чтобы попробовать наладить связь не с одним человеком, а с полным залом людей, не зная, как они это воспримут, надо обладать недюжинной смелостью. Когда мне предстоит выступить перед людьми, я вспоминаю, как повел себя Уилл на том приеме и как его поступок изменил настроение в зале. Думаю, каждый из нас знает человека, который обладает одновременно спонтанностью и внутренним спокойствием. Когда вы готовитесь к выступлению или презентации, бывает полезно представить себе такого человека. Можете думать о нем и во время своей речи. Представьте, как он стоит, двигается, что вы чувствуете, когда он смотрит на вас. При этом не старайтесь его копировать, а попытайтесь усвоить его подачу себя и сделать ее своей собственной. В 1996 году наша картина «Аполлон-13» была номинирована на «Оскар» как лучший фильм. В течение нескольких недель перед церемонией многие уверяли меня, что наш фильм — фаворит и имеет все шансы победить. Не скажу, что я ожидал победы, хотя, конечно, чувствовал, что шансы велики. На всякий случай я даже написал продуманную благодарственную речь. В день вручения «Оскара» меня переполняли эмоции. Конечно, я не в первый раз присутствовал на этой церемонии, однако меня все равно поражало, что я сижу в окружении важнейших людей в индустрии и являюсь участником прямого эфира, который посмотрят добрых 35 миллионов зрителей по всему миру. Это очень, очень много глаз. Мое сердце определенно билось быстрее обычного. Я старался сохранять спокойствие, но когда настало время объявления лучшего фильма, а это всегда последняя награда вечера, я уже сидел на самом краешке сиденья, весь на нервах и чуть не дрожа. Вот оно. Неужели мы получим Оскара? Сидни Пуатье, как всегда крайне элегантный, своим неторопливым ораторским голосом с необычайно четкой дикцией вот-вот назовет победителя. Моя тревога была сильна, как никогда. «И Оскар за лучший фильм получает...» Сидни открыл конверт. Я отчетливо видел, как его губы сложились, чтобы произнести звук «Б». Поскольку обычно продюсер идет получать статуэтку за лучший фильм, я немедленно сделал вывод, что сейчас он произнесет мое имя. «Брайан», — думал я. «Получает Брайан Грейзер. Я буквально вскочил с места и уже направился было к сцене. Храброе сердце!» Английское «brave heart». Я замер. Меня бросило в пот. Я попытался проскользнуть обратно на свое место, не привлекая внимания. Попятился задом, но, конечно, со всех сторон на меня оборачивались. Сидевший неподалеку руководитель крупной студии взглянул на меня и приложил к лбу большой и указательный палец, сложенные в форме буквы «L». Этот символ значит «лузер». Я был унижен. Я рухнул обратно на свое место и сполз по спинке кресла. Казалось, мир сжимается вокруг меня. Мое место было у прохода. Рядом со мной сидел Рон, который снимал «Аполлон-13», а за ним Джим Ловелл, астронавт, которого в фильме играет Том Хэнкс. Внезапно я почувствовал, как Джим сжал мне руку. Он наклонился ко мне через Рона и посмотрел в глаза. «Все в порядке», — сказал он. «Я ведь тоже не добрался до Луны». Годы спустя я снова был выдвинут на «Оскары». Тем вечером все было по-другому. Хоть все снова благоприятствовало получению премии, на этот раз за «Игры разума», я не хотел принимать это как должное. У меня в кармане был список людей, которых нужно поблагодарить в случае победы, и несколько непринужденных фраз. И больше толком ничего. Думаю, я не хотел спугнуть удачу тщательными приготовлениями. Наконец, дело дошло до объявления лучшего фильма, и Том Хэнкс вышел, чтобы назвать победителя. Я снова был как на иголках. Но на этот раз ни один мускул не дрогнул у меня на лице. Камера выхватывала каждого номинанта, чье имя произносили, поэтому я старался выглядеть совершенно спокойным. По крайней мере, настолько спокойным, насколько мог. Том открыл конверт, а затем сказал. «Оскар получают «Игры разума». Продюсеры Брайан Грейзер и Рон Ховард». Переполненный адреналином, пошатываясь, я сделал несколько шагов под всеобщие аплодисменты. Рассел Кроу обнял меня и прошептал несколько ободряющих слов. Может, это и не было заметно, когда я поднимался на сцену, но меня всего трясло. Я хотел выразить любовь ко всем, кто внес вклад в создание фильма, поэтому вытащил небольшой листок бумаги из кармана и уставился в него. Но, как вы все уже знаете, чтение не моя сильная сторона. Я никак не мог сосредоточиться. В голове стучали тревожные мысли. Что если я запутаюсь в словах или слишком растяну речь, и меня прервет музыка? В эту минуту я поднял голову и окинул взглядом толпу. Я остановился на 5 актрисах, сидевших в первом ряду. Это были Анджелина Джоли, Николь Кидман, Рене Зелвегер, Джулия Робертс и Сандра Буллок. Полагаю, это звучит как внушительный квинтет. 5 женщин удивительного таланта, красоты и достижений. И так уж случилось, что я знал их всех. Взглянув на каждую из них по очереди, я смог обрести немного самообладания. Как и Джим Ловел, в мою менее триумфальную минуту эти сильные женщины, которые были моими друзьями и сверстницами, оказались рядом и поддержали. Я видел, как они болели за меня, пока я пытался не запутаться в своем списке. Их глаза твердили: «Ты сможешь». Я прервал свою запланированную речь и выдал спонтанную реплику. «Я так нервничаю», — признался я целому морю людей перед собой. «Хоть это и незаметно». Конечно, это было еще как заметно. Зрители рассмеялись, и зал открылся. Для меня это значило, что лед сломан. Если бы мне не удалось установить связь с теми 5 знакомыми лицами в первом ряду, кто знает, как бы все прошло. Тем вечером я прибегнул к трюку, который не раз выручал меня во время других публичных выступлений. Я сузил фокус с огромной группы до 1 человека, или нескольких, как в данном случае. Это всегда помогало мне установить тесную связь при любых обстоятельствах. И эта связь была моим спасательным кругом. Такой подход может показаться простым, а мой опыт слишком узким. Не каждому выпадает ужасающая удача говорить в прямом эфире на телевидении. Но принцип остается тем же. Неважно, кто вы или где вам предстоит выступать. На бизнес-встрече или чьем-то дне рождения. Несколько месяцев назад мы с Вероникой попросили нашего 14-летнего сына Патрика представить нас на церемонии World of Children Awards, где нас должны были чествовать. Патрик вполне уравновешенный ребенок, и большинству было незаметно, как он нервничал. Но мы, родители, все видели. Это было его первое выступление перед публикой. И сразу такое значительное. В день мероприятия мы сидели за столом. Собралась вся семья, в том числе и его дядя с тетей и многие из наших друзей. Я заметил, что чернила на карточках Патрика размазались от прикосновения его влажных ладоней. Затем я услышал, как он что-то шепчет Веронике. Он хотел еще один, последний раз повторить с ней речь. Прямо там, за столом, они отключились от всех вокруг и занялись работой. Вероника напоминала Патрику, что нужно говорить медленно, делать естественные паузы и, самое важное, поднимать голову, чтобы поддерживать связь со зрителями. Она советовала ему найти наши лица в толпе, и тогда он почувствует, что мы за него болеем. Настал момент, и Патрик поднялся на подиум. Я смотрел на него, такого сдержанного, в моем светло-сером костюме и любимом тонком черном галстуке, и глаза наполнились слезами. Мы с Вероникой наблюдали, как он делает глубокий вдох и ищет нас взглядом в первом ряду. Как только наши глаза встретились, он почувствовал уверенность и заговорил. «Я очень рад, что мой папа и Вероника попросили меня выйти и сказать про них лестные слова перед 300 человек». Зрители засмеялись, и Патрик широко улыбнулся. Он продолжил говорить медленно и уверенно, делая паузы, поднимая глаза и улыбаясь. Он был таким естественным. Порой приходится выступать перед аудиторией, где такой личной связи, которую я ощутил на Оскаре, а Патрик на званом ужине, не достичь. В этих случаях лучшее, что можно сделать, установить связь с кем-то из зрителей. Например, вы можете сосредоточиться на человеке, сидящем прямо перед вами, и представить, что говорите для него одного. Или испытать себя и найти способ привлечь внимание какого-то определенного человека. Несколько лет назад меня пригласили выступить на саммите Microsoft CEO Summit, проходившем за пределами Сиэтла. Среди приглашенных были и другие спикеры, в том числе Джефф Безос, основатель и генеральный директор Amazon, Уоррен Баффет, Мухтар Кент, тогдашний генеральный директор Coca-Cola, Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь и в то время гендиректор ExxonMobil, а также сам Билл Гейтс. Это был бизнес-эквивалент голливудской элиты, с которой я встречался лицом к лицу на церемониях вручения Оскара. Я был напуган. Кто-то предупредил меня, что Гейтс будет сидеть в первом ряду. Это не улучшило моего состояния. Мне сказали, у него есть привычка во время таких выступлений погружаться в свой телефон. Так что хоть он и будет слушать мою речь, может показаться, что он совершенно не обращает на меня внимания. Мне не следует обижаться. Просто он такой. Что ж, вызов брошен. Раз внимание Гейтса так тяжело привлечь, я был полон решимости завоевать именно его. Но как? Случилось так, что Гейтс расположился прямо напротив меня. В своей речи он упомянул, что в некоторых уголках мира подавляющая часть населения все еще болеет полиомиелитом. Я ухватился за эту информацию. Джонас Солк, разработавший первую вакцину против этого заболевания, был героем моего детства, а встреча с ним стала одной из самых важных в моей жизни. Находясь на сцене вместе с Арианной Хаффингтон, учредителем и генеральным директором Thrive Global и основательницей The Huffington Post, которая брала у меня интервью, я решил рассказать историю. «Билл», — начал я, — «вы говорили о полиомиелите. Я должен сказать, что Джонас Солк был для меня героем». Это привлекло его внимание. Он поднял голову, и я поймал его взгляд. Хоть я стоял на большой сцене и обращался ко всей аудитории, казалось, что я говорю лично с Гейтсом. История, которую я тогда рассказал, а до этого описал в книге «Любопытный значит успешный», развивалась так. Когда я только начинал вести свои познавательные беседы, Солк входил в небольшой список людей, с которыми я отчаянно жаждал пообщаться. В то время я был никем, а он одним из самых известных исследователей в области медицины. Однако я был настойчив. Каждую неделю звонил и писал его ассистентам, чаще всего безответно. Наконец я дождался своего шанса. У него появилась новая помощница. До сих пор помню, как ее звали — Джоан Абрахамсон. С приходом Джоан я все начал с нуля, так как пока не успел надоесть ей своими отчаянными просьбами о встрече с ее боссом. А потому продолжал звонить и отправлять письма, пока Джоан не сказала, что я могу попробовать пересечься с Солком на минуту, не больше, после его речи в отеле «Беверли-Хиллз». Я ужасно волновался и боялся упустить свой шанс, опоздать, заблудиться или не найти нужный номер, так что приехал в отель за 2 часа до назначенного времени. И вот после целой вечности ожидания я увидел героя своего детства и пошел к нему навстречу через вестибюль. С каждым шагом моя паника росла. Я все шел и шел, пока, наконец, не встретился с ним лицом к лицу. И когда я уже собирался пожать ему руку, меня вырвало прямо ему под ноги. Я чуть в обморок не упал. Доктор Солк опустился на колени рядом и осмотрел меня. В конце концов, он ведь был врачом. Он сжал мой затылок и послал официанта за стаканом апельсинового сока, чтобы стабилизировать уровень сахара у меня в крови. Может, он и был человеком, который победил полиомиелит, но в ту минуту он вел себя как самый обычный врач. Он посмотрел мне в глаза, и, несмотря на то, что я был не в себе, мне удалось взглянуть на него в ответ. Позже мы стали друзьями и оставались ими до самой его смерти. Пока я рассказывал эту историю, я не переставал следить за Гейтсом. Я не мог не заметить, что он ни разу не посмотрел в свой телефон.